Такова эта история, правдивость которой предание особо еще подчеркивает и подтверждает тем, что приводит ее вторично, с той лишь разницей, что на сей раз она разыгрывается уже не в Египте, а в земле филистимлян и в ее столице Гераре, при дворе царя Авимелеха. Куда халдеянин с Сарой пришел из Хеврона, и где все, начиная от просьбы Авраама к жене и кончая счастливой развязкой, протекает в точности так же, как изложено выше. Повторение рассказа, как средство подчеркнуть правдивость его, прием необычный, но он не очень бросается в глаза. Гораздо примечательнее то, что предание, которое письменно было закреплено, правда, в более позднюю пору, но как предание существовало, конечно, всегда, восходя к рассказам и сообщениям самих патриархов, что, излагая это же приключение в третий раз, предание приписывает его Исааку, и что, следовательно, Исаак оставил память об этом приключении, как о своем собственном, случившемся с ним, или и с ним тоже. Ибо, спасаясь от голода, Исаак тоже пришел со своей красивой и умной женой в страну филистимлян, Герарскому дворцу. Там он тоже по тем же причинам, что Авраам Сару выдал Ревеку за свою сестру, не совсем не по праву, поскольку она была дочерью его двоюродного брата Вафуиила. А дальше, в его случае, история пошла вот как. Через окно, то есть как тайный лазутчик и соглядатай, царь Авимелех увидел, как Исаак шутит с Ревекой, и был этим так испуган и разочарован, как только может быть испуган и разочарован влюбленный, узнав, что предмет его желаний, который он считал свободным, на самом деле находится в крепких руках. Слова Авимелеха выдают его с головой. Когда призванный к ответу Исаак открыл ему правду, филистимлянин с упреком воскликнул: «Какую опасность навлек ты на нас, чужеземец! Один из народа моего чуть не совокупился с твоей женой, и какая бы тогда пала на нас вина?» Выражение «один из народа» не допускает никаких кривотолков. Кончилось дело, однако, тем, что супруги оказались под особым и личным покровительством этого благочестивого, хотя и сластолюбивого царя, и что благодаря его покровительству Исаак разбогател в земле филистимлянской так же, как некогда там или в Египте разбогател Авраам и нажил столько скота и рабов, что филистимлянам стало уже не в моготу видеть это, и они осторожно выпроводили его из своей страны. Если предполагать, что Авраамово приключение случилось в Гераре, то невероятно, чтобы Авимелех, с которым имел дело Ицхак, был все тем же Авимелехом, который оказался не в состоянии лишить Сару супружеской чистоты. Тут два разных характера. Если державный поклонник Сары направил ее прямиком в свой гарем, то Исааков Авимелех вел себя гораздо более робко и застенчиво, и полагать, что это было одно и то же лицо, может разве лишь тот, кто объясняет осторожное поведение царя в случае с Ревекой тем, что, во-первых, со времен Сары он сильно постарел, а во-вторых, история Сары послужила ему уроком. Но интересует нас не личность Авимелеха, а личность Исаака. Вопрос о его Исаака отношении к изложенной истории, да и этот вопрос беспокоит нас, строго говоря, лишь косвенно, лишь ради следующего вопроса: кто был Иаков, тот Иаков, что беседовал при нас со своим сынком Иосифом, Иошупом или Иегосифом лунной ночью?